мой исчез за горизонтом твой корабль. Мою мечту разбили волны о причал. Ты посмотрел в мои глаза и на прощание сказал: я ничего тебе не обещал. Всего 5 слов, и в целом мире я одна. Не надо верить было в сказку про любовь. Морской вокзал, пустой причал, я ничего не обещал. Твои слова я повторяю вновь и вновь. Не забуду тебя никогда. Мою боль успокоят года. И в ночной тишине, только во сне, ты прикоснешься ко мне. Прекрасный автор и актер, и режиссер. Все получилось, удался тебе финал. Но я не зритель.